Их экипажи, заметив своего главаря, приветствовали его громкими криками, исступленно потрясая оружием. «Да здравствует непобедимый тигр Малайзии!» — вопили они. «Да здравствует наш храбрый капитан!» — вторили им пираты на берегу. Властным жестом руки Сандакан собрал вокруг себя всех пиратов, которых было не меньше 200, по большей части малайцев и дояков Борнео, и обратился к ним с речью. «Все слушайте меня», — сказал он. «Тигр Малайзии собирается предпринять экспедицию, которая может стоить жизни многим из вас». Воцарилась абсолютная тишина. Все взгляды были устремлены на него. «Я обращаюсь к вам, тигры Момпрочема», — продолжал он. «На побережье Борнео в княжестве Саравак правит человек, представитель той расы, которая причинила нам много зла и которую мы ненавидим. Одним словом, англичанин. Его зовут Джеймс Брук. Этот человек — самый страшный враг малайского пиратства. И он держит в своих руках моего друга, жениха этой несчастной девушки, двоюродной сестры Марианны, покойной королевы Момпрочема». Страшные вопли были ответом на эти слова. «Мы спасем его! Мы спасем его!» — кричали пираты, потрясая своим оружием. «Да, друзья, я хочу спасти жениха этой несчастной! Мы спасем его, тигр Малайзии! Мы спасем его!» «Мы объявляем войну Джеймсу Бруку, истребителю пиратов!» — крикнул стоявший рядом с тигром Малайзии Янос. «Раньше мы истребим его!» Крик, который на этот раз вырвался у пиратов, был ревом ярости, который все вокруг заставил дрожать. «Смерть Джеймсу Бруку! Смерть истребителю пиратов! На Саравак! Все на Саравак! Тихо!» — загремел тигр Малайзии. «Караоло, выйди вперед!» Желтолицый человек великанского роста, с мощными запястьями, перехваченными медными кольцами и грудью, украшенной зубами тигра, раковинами и пучками волос, приблизился, положив руку на рукоятку тяжелой сабли. — Сколько человек в твоем отряде? — спросил его Сандакан. — 80, — отвечал пират. — Ты боишься Джеймса Брука? — Я никого никогда не боялся. «Если тигр Малайзии прикажет идти на Саравак, я нападу на него, и за мной пойдут все мои люди. Садись со своим отрядом на жемчужину Лабуана. Сам понимаешь, что все трюмы ее должны быть забиты порохом и свинцом. Хорошо, капитан?» «А мне что делать, капитан?» — спросил старый малаец, обезображенный множеством шрамов на теле и на лице. «Ты, Найяло, останешься на Момпрочеме с другим отрядом. Пусть молодые отправятся на Саравак. Хорошо, я останусь здесь и буду защищать наш остров до последней капли крови». Поговорив еще с командирами отрядов, Сандакан и Янос поднялись в большой дом. Их сборы были короткими. Спрятав под одеждой по мешочку с крупными алмазами, выбрав себе карабины и сабли, они снова спустились на берег. Жемчужина Лабуана с поднятыми парусами покачивалась в маленькой бухте, готовая выйти в море. На палубе суетились даяки Караоло, укладывая в трюм боеприпасы. «Тигрята», — сказал Сандакан, повернувшись к пиратам, собравшимся на берегу, — «защищайте мой остров, не отдавайте его врагу». «Мы защитим его!» — ответили тигры Момпрочема, взметнув над головой свои ружья и кинжалы. Сандакан, Янос, Камамури и Дева Пагоды сели в шлюпку и добрались до судна, уже поднимавшего паруса. Через минуту оно снялось с якоря и плавно двинулось в открытое море. «Да здравствует жемчужина Лабуана! Да здравствуй, тигр Малайзии! Да здравствуй, тигр Момпрочема!» — кричали пираты на берегу. Глава 6. На Саравак.